Послесловие автора Елены Микулы. Ну что, ты прослушал всю книжку? Поздравляю. Но ты, наверное, думаешь, странно, почему же эта книга имеет такое неподходящее название? Ведь в ней ничего не написано о лягушках. Да, в ней написано о котах и собаках, о гусеницах, бабочках и хомячках. Даже о невиданном звере камелопарде написано, а о лягушках ни слова. Я объясню тебе, отчего я дала ей такое название, почему не летают лягушки. Я с детства очень люблю животных. Мне нравились и маленькие букашки, и большие толстые бегемоты, и полосатые поросята, и воробьи, и павлины. Я любила разглядывать цветы и траву. Меня восхищал и сейчас восхищает весь этот прекрасный мир, который окружает нас. Каждое растение, каждое животное – это замечательное чудо Божье. Присмотрись к этим разнообразным созданиям нашего Творца. Мудрость Божья в каждом из них. Все животные и растения созданы по воле Божьей такими, какие они есть. И каждому своему созданию Господь отвел определенное место во Вселенной. Он поселил лягушку в болоте и не дал ей крыльев. Вот почему не летают лягушки. Творец прекрасно создал их. Ты видел когда-нибудь икринки лягушечьей икры? Мне повезло, я видела. Недалеко от того дома, где я жила в детстве, было замечательное болото. Весной, когда таял снег, в прозрачных ручьях талой воды плавали гроздья лягушечьей икры. В каждой икринке, похожей на стеклянную бусинку, можно было увидеть малюсенького черненького головастика. Видно было, как он шевелится внутри, и с каждым днем становится все больше. Наступал момент, когда головастик покидал свою икринку и присоединялся к семье своих братиков и сестричек. Тысячи новорожденных головастиков заполняли болото. Вообще-то головастик выглядит довольно смешно. Он состоит из симпатичной круглой глазастой головы и хвоста. И когда головастик растет, он делает это не так, как другие животные. Он не просто увеличивается в размере, а у него между головой и хвостом появляется недостающая часть – туловище. Сначала у него вырастают задние лапки, а потом передние. Наступает время, и хвостик бесследно исчезает. И вот уже настоящий маленький лягушонок торжественно вылезает на поверхность. Он уже умеет дышать и под водой, и на суше. И теперь ему предстоит прожить на своем родном болоте всю свою лягушечью жизнь. У лягушки не вырастут крылья, и она никогда не сможет летать. Бог создал ее именно такой, зеленой болотной певицей. Кому-то может показаться, что пение лягушки уступает пению соловья. Но прислушайся, как задумчиво и старательно квакают лягушки в летних сумерках. Место соловья – на цветущей черемухе, а место лягушки – среди кувшинок. Бог по своей щедрости дал нам такое разнообразие своего творения. И в каждом живом существе – летает оно, ползает или прыгает – мы видим мудрость и величие Творца. Все его творение своим пением или красотой полета, или необычным видом, или удивительными способностями прославляет и благодарит Бога. И мы славим Господа в своих сердцах за то, что Он подарил нам этот прекрасный мир и свою бесконечную любовь и заботится о нас. Все дышащее дохвалит Господа. Мы не Книга записана на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества «Светло на Сходе». Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Харульская, 30, Киев, индекс 02090, Украина.